На пиньянском предприятии кинопроизводства с помощью новой компьютерной программы заново экранизировали черно-белый 20-серийный художественный фильм «Неизвестный герой как цветной». Этот фильм посвящен солдатам-героям, которые в годы Отечественной освободительной войны, июнь 1950 года, июль 1953 года, мужественно боролись в тылу противника и тем самым внесли свою лепту в достижение победы в войне. Его съемка прошла с конца 1970-х годов до начала 1980-х годов. На сегодня вышли на экран 6 цветных серий фильма.